24. С Нотовым я познакомился, когда у меня сломался мой китайский чайник. Хотя и был он хреновый, он играл в моем жилище роль единственного одушевленного существа. Почему ушлые ребята из Эль Парадис, торговавшие коряво собранной в Китае бытовой техникой, выбрали для своей сети испанское название? Неужели для того, чтобы заманивать падких на иностранные словечки лоховатых любителей низких цен, которым потом вдвойне приходится переплачивать? В общем, чайник сломался через 2 недели, а гарантийный талон я не нашел и даже не смог вспомнить, выдали ли мне его при покупке. Пораскинув мозгами, я решил пойти в соседние гаражи, чтобы в тамошней мастерской, занимающейся мелким ремонтом, попробовать его починить. У Нотова были собранные сзади в пучок волосы, седая борода и пронзительные, мудрые, как у совы, глаза. Такими бывают в кино морские пираты. Возможно, такие же они и в жизни. Но я ни одного не встречал. Пираты, которые мне попадались, специализировались на авторских правах в интернете. Нотов не был моряком. Он был владельцем автомастерской и жил тут же, в многокомнатной пристройке, заваленной книгами, картинами, автомобильными деталями и компьютерами. Вместе с ним жил ротвейлер Буч, обычно спавший в резиновой ванне. Рядом с ванной валялась военная каска, вроде тех, что носили немцы во время войны. Иногда Нотов надевал на ротвейлера каску и фотографировал его, развлекая друзей. Ротвейлеру было все равно, друзья радовались. С чайником Нотов меня, конечно же, послал, что не помешало нам впоследствии подружиться. Странно, но никаких точек соприкосновения у нас не было, никаких общих интересов. Он был старше, лет на 15, из тех, чей жизненный опыт позволяет с одинаковым успехом проводить переговоры с налоговыми инспекторами, не ошибаясь в терминах, и разрешать споры с местными полукриминальными личностями, не путаясь в понятиях. Я не читал и 5% книг, что лежали у него на полках, не разбирался в музыке, которая непрерывно звучала из колонок его магнитолы, и ровным счетом ничего не понимал в автомобилях. Скорее всего, нас свело одиночество. Желание выговориться, вывернуть душу наизнанку, как это бывает в купе поезда, за выпивкой со случайным попутчиком. Сначала я просто раз в неделю приходил на чай. Потом стал забегать в выходные, посмотреть, как он ковыряется с чьим-то автомобилем или красит детали, разложенные на длинные деревянные лавки. Потом мы начали вместе выпивать, ночи напролет ведя долгие беседы. Говорил в основном Нотов. Он рассказывал о временах, когда жил в Питере и занимался живописью. О том, как начал заниматься мелким бизнесом, потом бизнесом чуть крупнее, а потом и вовсе перебрался в Москву. Выстроил автосалон по продажам автомобилей, погоревший в кризисе 1998 года. Выстроил еще один, сожранный официальным дистрибутором Форда года через 3. Переход из художника в бизнесмены был мне непонятен. Но, судя по его здоровенным кулакам со сбитыми костяшками, этот период его жизни представлялся слушателю неинтересным. Он объездил всю Европу, Америку и Китай. Он говорил о странах, которых я никогда не видел, и о жизни, которой я никогда не узнаю, а я валялся на кушетке, внимая его неторопливым рассказам. Изредка я вещал о своем офисном прошлом, интригах, борьбе за выдуманный нами социальный статус, о попытке семейной жизни, о мелких любовных интрижках. В ответ на каждую такую новеллу Нотов немедленно извлекал из сундука своей памяти аналогичную историю. Каждый раз оказывалось, что мир ничуть не изменился. Люди копошились и расталкивали друг друга локтями, взбираясь на утопическую гору состоятельности 10, 20 и 30 лет назад. Менялась лишь внешняя атрибутика состоятельности. Люди оставались прежними. Мелкими подлецами, расчетливыми ублюдками, циничными тварями и бюргерской массой. «Эта система, старик», — каждый раз завершал свой рассказ Нотов. «Она меняет название, но не меняет сути. Люди — стадные животные. Они не могут позволить себе остаться неорганизованными. Их стойла опустеют, а в корытах заплесневеет еда». Нотов был тем, кого называют мудрецами. Возможно, это пришло к нему с возрастом. Возможно, в силу давней привычки непрерывно курить траву. Кто знает. Правда, мне казалось, что трава уже давно не производит на его организм никакого эффекта. Иногда в выходные мы покупали мясо и делали шашлык, запивая его дешевым красным вином. А потом курили и вновь ныряли в разговоры. Впервые за все эти годы я почувствовал себя дома. После ежедневных поисков Ани я все чаще возвращался сюда, пока, наконец, не перебрался насовсем. Нотов выделил мне дальнюю комнату, на полу которой лежал высокий матрас, а в потолке было прорезано окно, вроде тех, что делают в крышах загородных домов. По утрам, прежде чем встать с постели, я подолгу глядел в окно на небо. Иногда на него садилась какая-нибудь птица и начинала по-хозяйски расхаживать, оставляя на стекле следы своих мокрых красных лап. Я кидался в нее скомканными бумажками, и, как правило, птица никак не реагировала на эту мнимую опасность. Свою квартиру я пересдал изящной 30-летней девушке с огромными синими глазами. У нее была добрая улыбка и изможденное лицо. Ее муж работал в ремонтной бригаде на железнодорожном вокзале. «Работа ответственная», — говорила она про мужа, что не мешало ему пить, как свинье. У них был 6-летний кореглазый мальчик. Как они жили втроем в моем домике тыквы, ума не приложу. Иногда она угощала меня котлетами, которые готовила сама. Она всегда была очень опрятная и какая-то свежая. Каждое утро мы встречались по дороге к метро. Она работала на Савеловской медсестрой в больнице. Зарплата так себе, не разгуляешься. Я сдавал ей квартиру за те же 7000 рублей. Девушку звали Оксана. Она была классическая русская домохозяйка, ничем не примечательная. Позднее она рассказала мне, что по выходным снимается в порнофильмах. Ребенок часто болел, ей нечем было платить за врачей и лекарства. Я купил себе белый плед, связанный крупными косами, подобно тому, как вяжут свитера, и каждый вечер кутался в него, слушая нотовские байки. Я так сжился с этим пледом, что готов был ходить в нем на работу. Не считая носков, он был единственной по-настоящему теплой вещью в моем гардеробе. Как-то я взял отгул. Не потому, что мне что-то было нужно, а потому что неотгуленные дни у нас не оплачивались. Кажется, это была среда. Полдня я бесцельно шатался по городу, а к вечеру приехал в гараж. Нотов копошился во дворе с очередной тачкой, а я завалился на продавленный диван, откупорил бутылку дешевого виски и стал слушать нотовскую музыку, к которой прикипел душой за последнее время. Джимми Хендрикс, Боб Марли, Дорс. Не знаю, как долго это продолжалось. Телевизор работал с выключенным звуком, транслируя какие-то сюрреалистические мультфильмы. Я думал о том, что все эти музыканты стали моими героями. Я полюбил эту музыку, будто сам жил в то время. Темнело. В полуоткрытую дверь заползла промозглая ночная весна. Я поставил диск Nirvana, Unplugged. Вернулся на диван и стал думать о том, что все мои герои мертвы. Но я не нахожу в этом ничего странного. В этот момент с улицы вернулся Нотов. Запер дверь, снял промасленную куртку цвета хаки и, улыбнувшись, спросил: «Ну ты наливаешь или как?» Мы крепко выпили в тот вечер, и я рассказал ему про бунт. Я говорил долго, глядя прямо перед собой. Оказалось, что мне даже не нужна аудитория. Просто говорить, впервые рассказать то, что видел собственными глазами, то, что почти вытравил у себя из памяти, пряча от следователей ОСБ и коллег-почтарей и случайных прохожих. Я рассказывал про общий сбор и про танцующие толпы на улицах, про чертов раскол и последнюю ночь в том борделе, про Загорецкого и революцию, про оружие, которое так и не появилось, про солдат для устрашения бьющих дубинками в щиты, про охранников в масках и разгромленный офис. А еще про тюрьму, про слепящий свет и всхлипывающего бухгалтера. Про глаза Володи и смех следователей. Нотов за все это время не проронил ни слова. Он сидел за столом и вертел в узловатых пальцах свернутый из папиросной бумаги косяк, постукивая им о столешницу или поправляя края. «Знаешь, как пахнут горящие деревянные дома?» — зачем-то спросил я Нотова. «Они пахнут гарью, а еще смолой и чужим страхом», — кивнул он. «Это запах паники. Вставай!» Мы вышли на улицу и прошли в один из трех нотовских гаражей, где стояла зачехленная машина. Это был старый советский автомобиль. Семерка, вроде тех, на которых бомбят. Нотов открыл багажник, и я увидел железный ящик с какими-то индикаторами и проводами. «Это что?» – непонимающе уставился я. Нотов залез в салон и включил магнитолу. «Мы свое призвание не забудем!» – зазвучали из колонок знакомые позывные. Нотов достал из бардачка маленький черный микрофон на гибком проводе, поднес его к губам и тихо сказал: «Добрый вечер, страна! В эфире радио «Гутен Таг». Не всегда хорошие новости». «Это ты?» Я сел на пол, и в голове закружились воспоминания тех дней. Последний эфир «Гутен Таг» в ту ночь в клубе. «На город движутся армейские грузовики. Вы проиграли, ребята. Не подставляйте ваших людей. Оружие нужно было брать в руки с первого дня. Или вообще не выходить на улицы. Система не ведет переговоров». «Так, кажется, ты сказал». Мы вернулись в комнату. Я лег на диван и запрокинул голову, выпуская под потолок струи серовато-зеленого дыма. «Нотов, скажи, у нас были шансы?»